Глава восьмая. Хорошо вчера посидели в лесе и журавле. Грита оказалась в ударе, новую песню два раза исполнила. Народ требует еще и еще, хлопают ладонями по столам, не прекращая. После концерта отправил ее одну с охраной домой. Ну, как отправил? Она и без меня с ней домой возвращается. Сказал, что у меня дела все те же, которые нерешенные. Спорить не стала. Умнеет понемногу, моя милая. Я проснулся в новом месте, в короткой для меня кровати на чердаке лисы и журавля. Потянулся и сразу подскочил к окну, выглядывая через ставни. Не выезжает ли груженная бочками подвода со двора усадьбы? Нет, тишина. Лошадь доедает свое сено, распоряженная пока. Подвода стоит пустая, погрузка не идет. Да и не стоит так беспокоиться. Порт на погрузку-разгрузку товаров открывается не так рано. Тележный транспорт очень сильно грохочет окованными железом колесами по каменным мостовым. Отцы города тоже любят поспать, и мудрым распоряжением запрещено будить горожан раньше 8 часов утра, то есть кататься подводом по центру. Строго-настрого, по любому поводу, запрещено. Поэтому все рыбные, по-настоящему неотложные дела, стараются творить на территории рыбного порта, под который отведено место справа от гавани. Ночной улов достают и перерабатывают в основном на берегу. Где сушатся сети и рыба, построены небольшие цеха для засолки и копчения. Хозяйки покупают свежую рыбу прямо с лодок и из деревянных ящиков, выставленных на причал, с внешней стороны гавани. Мясо еще дороговато, поэтому рыба уходит на ура, среди населения города кормят все небогатые семьи. Понятно, что рыжие тоже будут стараться не привлекать лишнего внимания. Скорее всего, поедут не к открытию порта, а к отходу корабля. Умылся в ведре, потом спустился в туалет. Все же будем втроем ждать в номере, может, и не один час. Заказал завтрак на троих приготовить и в номер доставить. Первая я такая ранняя пташка сегодня. Опять приник к окну. Рыжие тоже проснулись. Женщины выносят горшки, тащат воду в дом из колодца. Из трубы пошел дымок, печь затопили, готовить еду начали. Завтракают коллективно нелюди наверняка, потом часовых подменяют. Задумался первый раз о том, как живут северяне в своем доме. Мужиков 12 человек раньше проживало, женщин 4. Как они там управляются в половых вопросах, как женщин своих делят? Тьфу, нелюди они ведь, а редко дети у них рождаются. После страшных событий беды все просто радуются жизни и теплым лучам ареала. Церковь только формируется, не скоро начнет посылать лишних людей в крестовые походы. Как-то в этом мире не сильно уповают на Бога, больше на себя рассчитывают. Может, после правления магов такое спокойствие в этом вопросе? Они гонения не устраивали на богов, но и не приветствовали особо веру и религию, понимая, что это их естественные враги. Интересно, как в других землях этого мира? Так же или, наоборот, сильна вера? Совсем нет связи между частями континента. Сильно непроходимые горы стоят на пути. Не скоро еще тоннели начнут пробивать через них, поэтому пока все варятся в своем собственном супе. Ну ладно, далеко меня унесло. Видел же карту очень приблизительно, укорно. Юг и вторая часть континента прописаны очень смутно. Время великих географических открытий еще не пришло. Океан, пустыня, степи, астрые, черноземья, северные земли, последний север с башнями великих магов — вот и все, что требуется пока мне знать. Заскрипели доски под ногами на чердаке и в дверь постучали. Пришла подмога, открывая ворота. Драгер и Кросс оделись в обычную одежду пока, чтобы не насторожить рыжих. Куртки гильдейские в мешках ждут своего часа, как и у меня. Когда начнется схватка, обязательно нужно, чтобы стражи или гвардии, если успеют первые, видели, кто свои, а кто не очень. Очень может так случиться, что некогда разбираться будет, а так все ясно. Если с одной стороны гильдия, это точно наши и хорошие, а значит, бить нужно обязательно других. Это я уговорила. Парней использовать одежду гильдии. Сами они очень не хотели этого делать, по убеждениям своим, что если ушел из родной организации, то пользоваться этим преимуществом нельзя. Вы просто случайно гуляете по порту. Да, со своим оружием это не запрещено, если оно в чехлах находится. Увидели, что обстановка накаляется, нарушители готовы оказать сопротивление законным требованиям власти. Решили выступить на помощь, сразу оружие достали и приготовились использовать, как защитники города и просто хорошие люди. Одежду гильдейскую тоже носить отставникам запрета нет, тем более, когда есть нешуточная возможность получить болт от дружественной структуры стражи или гвардии и вместо большого заработка поехать на кладбище, подальше от любимых девок. Я точно надену. Я в ней сообщать пойду в мытню, всяко будет больше доверия в ратуше. Тем более я снова в гильдии работаю, просто пока без официального поста. Долго пришлось все разъяснять и разжевывать парням, как нам придется действовать, чтобы и денег получить по возможности побольше, и риску огрести реально поменьше. Все по пунктам разъяснил. Первое. Я прибегаю в ратушу, несусь в отдел пошлин и налогов, кричу громко и долго «Закон и порядок». Второе. Оформляю заявление, получаю печать и с чиновником спешу в порт. Кого он там с собой прихватит, не знаю. Я, конечно, несколько раз повторю, что нарушители — те самые беспредельные рыжие, и народу требуется побольше собрать. Лучше, чтобы раза в 2-3 побольше, чем самих нарушителей. Но рассчитывать точно можно на пару стражников в порту и еще 4 на воротах. С этими силами рыжих не победить без вас. Третье. Если в бочках то, что мы думаем... Рыжие не дадутся себя обыскивать. Это наверняка захотят пробиться к шхуне, захватить ее и под страхом смерти заставить моряков вывести корабль из гавани. Что делать дальше, они думать не будут, это точно. Им серьезнейшую проблему в порту сперва требуется решить. Как только они достанут оружие, я постараюсь оттащить чиновника и прикрыть его. Для этого мне нужно копье подлиннее. Стража портовая пусть сама отбивается, как может и как обучена. Чиновник нужен живой, очень-очень благодарный за спасение, мне и вам, добрым молодцам. Вы в схватку не лезете, отстреливайте на расстоянии самых активных северян. Желательно загнать их за подводу и дождаться подмоги. Драгер, на тебе первым делом арбалетчики, гаси их сразу. Если случится, что я ошибся, что вообще-то невозможно, рыжие дадут досмотреть бочки и в драку не полезут, вы просто наблюдаете со стороны. Не геройствуйте и не воюйте. Мне хуже уже не будет, а вы не засветитесь тогда перед рыжими. На этом договорились. Копье мне захватит. Кросса копье, чехол у него есть. Теперь парни сами рассматривают двор усадьбы и негромко комментируют увиденное. «Почему ты думаешь, что они сегодня-завтра хотят вывести свое добро?» — спрашивает меня Кросс. «Почему думаю? Лошадь с подводы видите? Она там не постоянно стоит. Значит, нужна для чего-то. Рыжие точно, конечно, не знают. Услышал я, что ненужное, или не понял, что там стучало. Убрать меня решили на всякий случай, чтобы не разболтал ничего. Только вместо нетрудного дельца у них уже пара покойников на руках образовалась. Значит, кто-то серьезный против них работает и переезжает на пару шагов». Вот и захотят они свой груз обезопасить, отправить туда, где он и должен оказаться, в Талак. И нескольких бойцов для охраны отправят. Тогда в гардии им удалось нас нанять за небольшую цену. Здесь они сами справятся. Вот что еще думаю. Камни они не в бочках хранят. Есть в усадьбе у них тайники хорошие. Обыска они не боятся, наверняка. Посмотрим, сколько бочек повезут. Если не все 6, значит, часть камней в доме останется. Есть у меня такая способность тайники находить. Если одного в каком месте оставить, чтобы никто не мешал совсем. За час-два я могу найти такое место. С умыслом я рассказал парням, чтобы подумали на досуге. Ладно, это уже на потом предложение. Ну что там, движений нет? Спросил я наблюдавшего за двором драгера. Пока нет. Время к 8, тогда я в ратушу, чтобы потом не опоздать. Если начнут грузиться, отправляй кросса с копьем к ратуше. Дорога одна, не разменемся. Сам под воду сопровождай. Драгер кивнул, я вышел из номера. Хорошо, что успели позавтракать. До ратуши дошел быстро, поздоровавшись со знакомыми гвардейцами на входе. В мытном отделе увидел знакомого чиновника и сразу проскочил к нему. Он сначала смотрел с непониманием на меня, пока и не напомнил, как заходил на днях и интересовался. «Что вы сейчас желаете?» — поинтересовался чиновник. «Заявить о контрабанде в особо крупном размере и подготовить заявление», — твердо высказался я. «Хорошо». Чиновник сразу достал дощечку и начал заполнять ее, задавая мне вопросы. Видя, что я пришел второй раз и настроен конкретно, он не выказывает сомнений в моих словах. переспрашивает, записывает, уточняет. Потом спросил, когда же ждать моего сигнала. Ответил, что сегодня-завтра, и в свою очередь спросил у него, как работает мытный отдел. «Работаем с 8 утра до 4 часов пополудни», — ответил чиновник. «А в остальное время к кому обращаться?» — продолжаю спрашивать я. «В другое время к мытарю в порту или другому мытарю на речных воротах. У них там есть места для приема. По вечерам и ночью их всего двое на весь город». «Как к вам обращаться?» — последним вопросом поинтересовался я. «Зовут меня Шидер. Я секретарь второго ранга мытного отдела», — солидно представился чиновник. «Ну, Шидер так Шидер», — подумал я и откланялся. «Буду знать, кого спасать, если попадут рыжие в мою подготовленную ловушку. И секретарь Шидер тоже с ними вместе туда взлетит, как кур в ощупь». На чердак трактира взлетел сходу. На шум моих шагов дверь заранее открыл Кросс. «Началось! Грузят под воду! Только что начали лошадь запрягать!» Громким шепотом он поставил меня в известность. «Отлично, теперь смотрим, что погрузят», — таким же голосом ответил и я. Драгер стоит у окна, понемногу вводя нас в курс дела. К другой створке мы решили не подходить, чтобы случайно не спалиться. В незаметном наблюдении залог успеха всего мероприятия. Сейчас главное не спугнуть северян. Адреналин в крови опять проснулся, начал закипать. Время тянется невыносимо долго. На подводу уже много всякого добра погрузили. В основном изделия из камня. Заложили уже весь перед подводы, когда, наконец, драгер изменившимся голосом произнес. «Все, пошла первая бочка». «Как грузит ее?» — нетерпеливо спросил я. «Очень медленно. Пока спускаются ступени крыльца, едва двигаются». Потом помолчал и через минуту добавил. «Очень медленно поднесли к подводе и теперь тихонько ставят на нее». Драгер отвернулся от окна. «Теперь точно понятно, что-то в бочках есть. Если так смотреть и ждать, это наглядно видно. Странно, что тогда внимания не обратили». «Так мы ж девок ждали. Не до этого оказалось нам», — заметил Кросс. Драгер с ним согласился, что просто не смотрели на рыжих, ожидая свой груз, и добавил. «Ольк, дуй в ратушу, тащи кого сможешь. Мы тут ждем, когда загрузятся и поедут, потом спускаемся и идем параллельной дорогой, чтобы подводы не потерять. В порт или перед ними проскользнем, или сразу после них. Станем в сторонке, чтобы не отсвечивать. Гильдейское пока не начнем надевать до самой стычки. Ты стой так, чтобы моим стрелам не мешать». Это последняя инструкция мне. Все по делу, ничего лишнего. Я надел кольчугу с помощью Кросса, накинул гильдейскую куртку и полетел вниз. Внизу я подхватил копье в чехле из мешковины, которое лежа ждало меня на месте, где стоит обычная охрана. Перед ратушей я притормозил, поставил копье рядом со знакомыми гвардейцами и попросил присмотреть за моей вещью. Мужики поржали, увидев меня с оружием, да еще в гильдейской куртке. «Да войну собрался! Где тут война? А то мы не знаем, с кем воюем!» «Скоро узнаете», — бросил я и запрыгал на второй этаж к Шидеру. Встретил выходящего из кабинета Прима. Тот прямо с испугом отшатнулся, когда я пролетел мимо, успев поздороваться. Шидер нашелся, слава богам, на месте. Увидев мое решительное лицо, он сам встал и добрался ко мне, растолкав сотрудников. «Началось?» — только спросил, и, получив утвердительный ответ, вернулся к своему месту, выбрал табличку с моими показаниями, подхватил небольшой меч в ножнах, надел плащ, расшитый гербами Астера, и со всем добром мы спустились к выходу. Оперативненько так получилось, тем лучше, побольше народа соберем для досмотра. Я забрал свое копье и обратил внимание господина Шидера, что нарушители неледи недобрые и могут плохо себя повести. Даже до смертоубийства могут дойти и такие они паразиты, ведь всем это хорошо известно. Это заставило его изменить план и сразу двигаться к порту. Он застыл в раздумьях, но потом махнул рукой. «С ворот одного пошлем в сторожку за подкреплением». Так и сказал. «Время ведь есть? Не скажу точно, может, пара требенок и есть, может, и нет», — засомневался я. «Дежурной смене одной хватит, чтобы до порта добраться», — решил прообраз современного таможенника. Мы быстро дошли до рыбных ворот, и Шидер действительно отправил одного стражника за подмогой. Остальным приказал бдеть в оба и реагировать, если он позовет. Да, власть у чиновника определенно есть. Стражник без споров побежал к сторожке. Как бы стража своей толпой не спугнула рыжих, успел подумать я, как услышал приближающийся грохот колес, тяжело груженной подводы. Не, не спугнут теперь точно, вот как бы не опоздали, вот о чем я беспокоюсь сейчас. Мимо нас проскользнули оба бывших охотника, даже не посмотрев в мою сторону. Так, рыжие на подходе, парни занимают позицию. Кажется, господин Шидер, это та самая подвода грохочет. Обращаю я внимание таможенника. «Хорошо, пусть едут на территорию порта, мы пока дойдем до нашего здания», — ответил тот, и мы зашагали вперед к кораблям, стоящим внутри гавани. Я оглянулся по сторонам и не увидел мой засадный полк. Парни уже растворились среди народа, негустой кучкой гуляющего в сторону рыбного порта и обратно. Пройдя полдороги до мытной будки, я обернулся и увидел, что подвода в окружении рыжих только что проехала через рыбные ворота и вкатилась на территорию порта.